Доброе утро, дорогие телезрители. Нас спрашивает Лев Александрович Богучарский из Пензы. Объясните, пожалуйста, почему именно сердце в евангельской традиции считается средоточием всего, и злого, и доброго? Не разум, не мозг, а именно сердце. Да, действительно, именно сердце, согласно христианской традиции, и не только христианской, но вообще библейской традиции, является средоточием религиозной жизни человека. Что же такое сердце? Конечно, речь идет не о сердце как органе нашего тела, как важной части нашего организма. Речь идет о некой духовной реальности. И вот святые отцы под сердцем подразумевали область человеческих чувств, сферу человеческих переживаний. И именно этой сфере и области человеческих чувств и переживаний усваивали особую силу. На уровне чувств развивается человеческая вера. Именно чувства влияют на состояние человека и определяют качество его жизни. Что такое горе? Чувство. Что такое радость? Чувство. Что такое раздражение, гнев, обида, зависть? Чувство. Очень часто бывает, что человек рационально справляется с проблемой. Он понимает ее ограниченность, он понимает, что эта проблема не способна его разрушить, подавить, уничтожить. А сердце, то есть область чувств, находится в состоянии смятенном. Человек переживает. Его состояние неспокойно. Итак, область чувств определяет во многом качество человеческой жизни. Но давайте дальше пойдем в наших размышлениях. А что такое счастье? В первую очередь, счастье опознается через состояние души. Опять-таки, на уровне чувств мы воспринимаем эту реальность. Так же, как и несчастье. Вот именно поэтому средоточием чувств и называли и святые отцы, и священное писание, средоточием чувств называли человеческое сердце. Почему? Да потому что сердце – это тот орган, без которого не может функционировать организм. Это как бы центр нашего тела. В сердце фокусируется как бы вся наша жизнедеятельность. Если сердце изъять, если сердце отделить от организма, человек умирает. Вот поэтому и связывалось сердце с этой сферой человеческих чувств. Потому что и в области чувств все очень важно, все очень существенно. Все влияет принципиально на состояние человека. Итак, сердце, упоминание сердца в Священном Писании и носит иносказательный смысл, иносказательное значение. Под сердцем подразумевается область человеческих чувств. Когда-то я, цитируя замечательного нашего русского богослова, иерарха, митрополита Филарета Дроздова, говорил о том, как он описывал соотношение человеческих способностей и сил с верой. Он говорил о том, что вера начинается в уме, хотя принадлежит сердцу. Да, действительно, вера принадлежит области человеческих чувств. И вера, в первую очередь, влияет на состояние человеческих чувств. Вот в этой связи возникает очень важный вопрос об ограждении своего сердца. от различного рода влияний. Каждый из нас знает, что происходит с нами в течение дня. Мы можем встать в добром расположении духа, хотя можем встать и проснуться в плохом расположении духа, и так бывает. Но если мы возьмем лучший вариант, человек встает, полный сил, в хорошем расположении духа, а потом сталкивается с какой-то проблемой. И эта проблема вносит смятение в его чувства. И день испорчен, и солнце померкло, и люди другие. И реакция наша на окружающее становится совсем не той, которой она могла бы быть, если бы не было этого смятения. Вот святые отцы учат нас бесстрастию. Что такое бесстрастие? Это в первую очередь способность ограждать свой внутренний мир, свое сердце от внешних воздействий. Это способность защитить самого себя от воздействий внешнего мира. И, наверное, в каком-то смысле наше благополучие, наше счастье или наше несчастье зависит от того, насколько мы способны ограждать свой внутренний мир от этих внешних воздействий. Вера помогает нам быть сильнее, потому что через веру Господь дарует нам силы. Через веру мы получаем божественную благодать. Кстати, каждый это чувствует, посещая храм. Да не только храм, прикасаясь к святыне, посещая святое место. Как мы опознаем, что это место святое? Не мозгом, как вы пишете, не разумом. Мы познаем это своим сердцем, своими чувствами. Точно так же мы опознаем и зло. Реже всего разумом, чаще всего чувствами. Благодать Божия воздействует на наше сердце, на область наших чувств. Она способна преобразовать наши чувства, сделать их более восприимчивыми к добру и к святости, и к благу, и оградить нас от воздействия зла. Действительно, сердце – это средоточие не только религиозной и духовной, но вообще человеческой жизни. Потому и молимся мы словами 50-го псалма. «Сердце чисто созижди во мне, Боже! Сделай чистыми, Господи, мои чувства!» Потому что от чистоты чувств зависит мое благополучие. Ну и вот такое интересное письмо пришло к нам из Ульяновска. «В последнее время в нашем коллективе складывается очень напряженная обстановка между начальником и сотрудниками. Начальник, верующий человек, принимает все решения по благословению настоятеля одного из монастырей. Не буду упоминать название этого монастыря. Директор считает, что если работники не идут к Богу вместе с ним, то между ним и нами, сотрудниками, растет пропасть. Поэтому человек увольняется не по собственному желанию, а под искушением сатаны. В то же время сам увольняет людей без сожаления. Верно ли то, что для успешного бизнеса необходимо всему коллективу быть православным и строго следовать всем церковным правилам? Заранее благодарные. Имена называть не буду, потому что нас может видеть и слышать не только те, кто написал это письмо, но и их начальник. Я глубоко убежден, что благополучие людей во многом определяется состоянием их сердца. То есть то, о чем только что мы с вами говорили. Значит, благополучие людей во многом зависит от их религиозности, от их веры. Думаю, что и профессиональный успех, в конце концов, зависит во многом от вот этой главной мировоззренческой установки человека – верит человек в Бога или не верит. Потому что если человек верит в Бога, он принимает на себя великую нравственную ответственность за самого себя, за окружающих его людей, за все творение. И доказано на опыте, на истории доказано, что человек, ответственный пред Богом, более ответственно относится и к своей трудовой деятельности. Он работает лучше, он не ворует, он не пьянствует, он не разрушает ценности, а созидает ценности. Поэтому было бы, конечно, замечательно, если бы абсолютное большинство людей было верующими людьми, не только на словах, но на деле, тогда бы, думаю, и работали мы лучше, и жили бы лучше. Но сказав так, я хотел бы предупредить в первую очередь вашего начальника, а вместе с ним и многих других, и предупредить словами русской пословицы: «Ни вольник, ни богомольник, силой невозможно загнать человека в рай». Если вы включаете административный ресурс для того, чтобы заставить людей верить в Бога, вы разрушаете веру. И результат будет диаметрально противоположный вашим намерениям и желаниям. Наш исторический опыт свидетельствует о том, что не следует людей силой загонять в рай. Не нужно их заставлять верить. Ведь нечто подобное происходило в Российской империи. Все в обязательном порядке должны были изучать закон Божий. Все должны были быть людьми верующими. Больше того, каждый чиновник обязан был один хотя бы раз в год исповедоваться. И для того, чтобы начальство знало об этом, расписывались у батюшки в ведомости. Как все равно в бухгалтерии, получая зарплату. Ну а к чему это все привело? Разве это остановило революцию и кровавую гражданскую войну, и разрушение храмов, и низвержение святынь? Человек должен приходить к Богу самостоятельно. Ему нужно помогать в этом. В первую очередь своим примером, добрым словом. Если человек религиозный возглавляет коллектив, то созданием соответствующей атмосферы в этом коллективе. Но это должна быть не принудиловка к религиозной жизни, а наоборот, это должна быть атмосфера свободы. Это должна быть атмосфера духовной радости, спокойствия, доброжелательного отношения к людям, честности, порядочности. Вот личный пример руководителя, как и атмосфера, которую он, как верующий человек, создает в трудовом коллективе, вот они и должны быть главным аргументом для всех остальных следовать примеру начальника. Должен сказать, что верующий политик, верующий руководитель предприятия, верующий общественный деятель, верующий профессор, очень многое могут сделать. Но важно, чтобы никогда и ни при каких условиях никто в нашей стране больше силой не привлекался в веру или в неверие. Потому что результат будет обязательно отрицательным. Во вторник на предстоящей неделе церковь празднует великий праздник Сретения Господня, установленный в честь замечательного евангельского события, когда Дева Мария принесла в храм младенца Спасителя, чтобы по закону посвятить его Богу. Вспоминая об этом событии, каждый из нас должен задать вопрос о том, а насколько он посвящает себя Богу, насколько он готов свою жизнь отдать в руки Божии. И дай Бог, чтобы многие-многие, ставя перед собой этот вопрос, могли на него положительно ответить. На этом я завершаю нашу программу. Божье благословение пусть пребывает со всеми вами. И до новых встреч!